Умиротворяющий шум дождя за окном действовал усыпляюще. Я широко зевнул, потер слипающиеся глаза и в очередной раз за этот долгий-долгий день принялся размышлять над тем, что мне сообщила Таша. Интересно, кто же из ее родственников имел глупость связаться с черным колдовством? Сама девушка, я был уверен в этом, подозревала своего брата. С какой стороны ни посмотри, самая подходящая кандидатура мечтает узнать секрет власти прадеда, для чего заниматься розыском его дневников и перед смертью отца сильно поссорился с ним. Но зачем Дирону было нападать на Ташу? Быть может, он боялся, что девушка все же найдет способ обойти последнюю волю отца и продаст дом. Логичное предположение и, боюсь, неверное. Таша ведь сама говорила, что не препятствовала поискам брата. Почему в таком случае нельзя было спокойно поговорить с ней и попросить помощи? Я огорченно цыкнул и покачал головой. Нет, еще слишком рано делать предположения. Надо сначала познакомиться с родственниками Таши и воочию увидеть обстановку в ее доме. Нельзя исключать, что девушка многое утаила от меня или преподала несколько в ином свете. Точнее, даже не так. Я совершенно уверен, что она не все мне рассказала. Остается только вопрос. Почему? Она ведь на самом деле была до смерти напугана. Неужели в таком состоянии возможно выгораживать кого-то из своих родственников? Да кто знает, женская душа всегда была для меня потемками. Девушка неожиданно коротко вскрикнула, будто увидев кошмар, и проснулась. Открыла глаза и с настоящим ужасом уставилась на меня. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался я. Таша испуганно вцепилась в одеяло и натянула его до самого подбородка, словно опасаясь, что я немедля кинусь ее бесчестить. Забавная реакция для девушки, которая всего несколько часов назад была готова расплатиться со мной собственным телом по доброй воле. «Ты заснула», — напомнил я. «И я перенес тебя в спальню. После твоего рассказа мне показалось, что ты нуждаешься в самой лучшей защите, поэтому выбор пал на мою комнату». «Твою комнату?» — хрипло переспросила Таша, затравленно оглядываясь по сторонам. «А, ну, ты ведь ничего не делал со мной?» «Например?» — удивленно приподнял я бровь. «Кое-что сделал. Туфли снял и укрыл одеялом. Или ты намекаешь на что-то другое?» Девушка так густо покраснела после моего вопроса, что ее смущение не смог скрыть даже полумрак, царивший в комнате. Я склонил голову на бок, даже не пытаясь скрыть улыбки, и с нескрываемым интересом наблюдая за реакцией Таши. «Нет», — наконец с трудом выдавила она из себя, избегая смотреть в мою сторону, и неожиданно сделала неуклюжую попытку мне польстить. «Теперь я вижу, что не ошиблась в выборе. Ты настоящий рыцарь». «Я думаю, ты голодна», — милостиво сменил я тему разговора. «Распорядиться насчет ужина?» «Ну, если это не сильно тебя затруднит», — смущенно улыбнулась девушка. Я прищелкнул пальцами и произнес пространство. «Тоннис, будь любезен, выполни желание моей гости». В дальнем углу комнаты на миг проявилось и тут же пропало серебристое облако, показывая, что мои слова услышаны. Девушка тем временем встала и принялась с любопытством осматриваться, насколько это позволяло скудное освещение. Конечно, можно было бы зажечь еще несколько свечей, но мне не хотелось, чтобы и Таша увидела холостяцкий беспорядок комнаты. И так она не очень лестно отозвалась о состоянии моего жилища. Незачем шокировать ее еще сильнее. «Твои туфли были в столь печальном состоянии, что я выбросил их», — произнес я, заметив, как Таша зябко переступает босыми ногами по ковру. «Даже и не знаю, что предложить тебе взамен». А неужели у тебя не предусмотрена хоть какая-нибудь домашняя обувь для гостей?» Лукаво протянула девушка, глядя на меня в упор. «Я мог бы на это ответить, что неупокоенным духом и умертвием тапочки ни к чему». Но благоразумно промолчал. «Интересно, подойдут ли для Таши туфли моей матери?» Она была такой модницей, что скупала все подряд. До сих пор в ее комнате целые залежи вещей, которые ни разу не надевали. «Кстати, весьма разумная мысль. Почему бы и не предложить моей гости воспользоваться этим?» «Я что-нибудь придумаю», — уклончиво пообещал я. «Ты не против, если некоторое время побудешь одна? Поройся в старых запасах». Девушка раздраженно передернула плечами и уставилась на меня с нескрываемым возмущением. «И что нам опять не по нраву?» «Надеюсь, ты не на вещи покойников намекаешь?» — гневно выдохнула она. «В таком случае я похожу босиком. Все лучше, чем надевать обувь мертвецов». «Я даже закашлялся от такого нелепого и гнусного предположения, не сразу найдя, что на него можно ответить. И ведь не выругаешься, хотя очень хочется». «Милое создание!» Справившись, наконец, с законным негодованием, прошипел я. «Вы только что нанесли мне оскорбление, за которое мужчина тотчас бы получил вызов на дуэль. Уж не намекаете ли вы, что барон Вулдиж из рода потомственных некромантов, который берет начало от самого Сурина Проклятого, в свободное время занимается грабежом могил?» Девушка испуганно охнула, только сейчас осознав, какую глупость сморозила, и в умоляющем жесте скрестила на груди руки. Я хотел было еще немного попугать Ташу, даже открыл рот, чтобы просветить ее насчет возможного наказания за неосторожные слова, которому, не задумываясь, подверг бы ее любой некромант. Но передумал, заметив, как она в один момент залилась мертвенной бледностью, находясь едва ли не на грани обморока. «Да, какое нежное создание мне, однако, досталось!» «Замнем эту тему», — вздохнув, предложил я. Подошел к двери и уже оттуда кивнул, не оборачиваясь. «Я скоро вернусь. Только наведусь в соседнюю деревню. Говорят, там недавно девушку, примерно твоего возраста, похоронили. Ее вещи вполне тебе подойдут. Подумаешь, подгнившие немного и могильными червями попорченные». За моей спиной послышалось невнятное восклицание и шум, будто Таша, не удержавшись на ногах, с размаху села на кровать. «Ничего страшного, будет знать, как некроманта зря бежать. Пусть учится хорошим манерам, раз в ближайшее время нам суждено провести рядом. Мои нервы тоже не железные».